Карлу фон Герсдорфу, Берлин, Базель, 18 ноября 1871 года. «Прости меня, мой дорогой друг, за то, что я не поблагодарил тебя раньше за твои письма, каждый из которых говорит о твоей интенсивной культурной жизни. Как будто ты в сущности остаешься еще солдатом и стремишься теперь проявить свой боевой настрой в области философии и искусства. И это правильно. Именно в наши дни мы не имеем права жить иначе, как будучи бойцами, авангардом грядущего секулум, становление которого мы предугадываем уже в нас самих, в наши лучшие мгновения. Эти лучшие мгновения отстраняют нас от духа нашего времени, но где-то же должна быть и их отчизна. Поэтому я думаю, что они шлют нам смутное дуновение грядущего. И разве из нашей последней встречи в Лейпциге мы не вынесли воспоминания как раз о таких отстраняющих мгновениях, которые родом из другого секулум? Как бы там ни было, суть в том, чтобы на красоту и цельность навсегда решиться. Но для этого нужна твердая решимость, которая под силу не всякому. Сегодня, лишь сегодня, замечательный издатель Фридж ответил на мой визит, из-за чего же я, опять же, именно сегодня пишу тебе. Ведь именно вы, сроды, были теми, кто морально и физически привел меня к любезному Фриджу, на что я до сих пор не нарадуюсь. В том, что его ответ так долго откладывался, совершенно нет его вины. Он немедленно отправил рукопись на отзыв специалисту, а тот копался до 16 ноября. Того же самого числа любезный Фридж писал мне, чтобы меня не глотало досады и огорчения, и пообещал даже управиться до Рождества. Итак, оформление решено сделать, порадуйся за меня, по образу вагнеровского назначения оперы. На титуле же будет значиться «Рождение трагедии из духа музыки». Здесь тебя часто вспоминают. События я отмечал у Якоба Буркхарта в его комнате, и мы обильно полили улицу добрым рейнским вином из двух пивных бокалов. В прежние времена нас бы заподозрили в колдовстве. Когда я после этого в половине 12 ночи довольно демонично вернулся домой, то застал, к своему удивлению, друга Дойзена, с которым еще до 2 ночи бродил по улице. Самым ранним поездом он уехал. У меня осталось о нем почти призрачное воспоминание, поскольку я видел его только при бледном свете фонарей и луны. Дай мне как можно скорее что-нибудь знать о себе, мой славный и дорогой друг».